Наконец метнула, прижала, оглушила. Медленно, с большим размахом стала раскручивать. Вадим Афанасьевич со сжатыми зубами, готовый ко всему, плыл над гусятинскими домами, над гостиным двором, где-то счастливо гагача плыл по пересекающейся орбите. Володя телескопов изредка попадал в поле зрения. Круги становились все быстрее. Мелькали звезды и планеты. Пышнотелая, потрескавшаяся Венера, синеносый мужлан Марс, Сатурн с кольцом и другие безымянные, хвостатые, уродливые. «Остановите машину!» — крикнул Вадим Афанасьевич, чувствуя головокружение. «Хватит! Мы не дети!» Площадь была пуста, любопытные уже разошлись, а Хламона тоже не было видно. Лишь одинокая коза пялилась еще на гудящий, скрежещущий аттракцион, да неподалеку на скамеечке два крепкотелых гражданина, выставив зады, играли в шахматы. «Как ходишь, дура!» — орал, проносясь над шахматистами Володя. «Бей слоном, Е8! Играть не умеешь!» «Володя, мне скучно!» — крикнул Вадим Афанасьевич. «Где этот служитель? Пусть остановит!» «Что ты, Вадик!» — завопил Володька. «Я ему 5 дал! Он сейчас в чайной сидит!» Вадим Афанасьевич потерял сознание. И так, без сознания, прямой бледной с трубкой в зубах, кружил над сонным гусятином. Вечерело. Солнце, долго висевшее над колокольней, наконец ухнуло за реку. Оживились улицы. Прошло стадо. Протарахтели мотоциклы. Возвращались в город усталые Шустиков Глеб с Ириной Валентиновной. Так и не нашли они за весь день в гусятинской библиотеке читальни. Старик Мочонкин шумел в гусятинской поликлинике. «Вашему желудочному соку верить нельзя!» — кричал он, потрясая бланком, на котором вместо прежних ужасающих данных теперь стояла лишь скучная норма. Степанида Ефимовна по 3-му разу смотрела кинокартину «Белла», вглядываясь в румяное лицо, в игривые глазки молодого офицера, шептала: «Не, не тот, Федот, да не тот. Ой, не тот, батюшки!» Вадим Афанасьевич очнулся. Над ним кружили звезды, уже не гусятинские, а настоящие. «Как это похоже на обыкновенное звездное небо», — подумал Вадим Афанасьевич. «Я всегда думал, что за той страшной гранью все будет совсем иначе. Никаких звезд и ничего, что было. Однако вот звезды, и вот, однако, трубка». В звездном небе над Вадимом Афанасьевичем пронеслось что-то дикое, косматое, гаркнуло: «Вадик, накатался!» Встрепенувшись, Вадим Афанасьевич увидел уносящегося по орбите Телескопова. Володя стоял в своей кабине, размахивая знакомой бутылкой с размочалившейся затычкой. «Или я снова здесь, или он уже там, то есть здесь, а я не там, а здесь, в смысле там, а мы вдвоем там, в смысле здесь, а не там, то есть не здесь». Сложно подумал Вадим Афанасьевич и догадался, наконец, глянуть вниз. Неподалеку от стальной ноги аттракциона он увидел грузовичок, а в нем любезную свою, слегка обиженную, удрученную странным одиночеством Бочкотару. «Ура!» — подумал Вадим Афанасьевич. «Раз она здесь, значит, и я здесь, а не там. То есть, ну да ладно». И сердце его сжалось от обыкновенного земного волнения. «Вадим, накатался!» — неожиданно снизу заорал Телескопов. «Айда в шахматы играть! Эй, вырубай мотор, дитя природы!» А Хламон, теперь уже в строгом вечернем костюме, причесанный на косой пробор, стоял внизу. «Сбросьте рублики, еще покатаю!» — крикнул он. «Слышь, Вадим!» — крикнул Володька. «Какие будут предложения?» «Пожалуй, на сегодня хватит!» — собрав все силы, крикнул Вадим Афанасьевич. Аттракцион, испустив чудовищный, скрежещущий вой, подобный смертному крику последнего на земле ящера, остановился. Теперь уже навсегда.